С течением времени, с внедрением в нашу жизнь новейших достижений науки и технического прогресса, наконец, с повсеместным улучшением всех сторон быта и повышением культуры, люди все нестерпимее относятся к изъянам в человеческих отношениях, к проявлениям низменных эгоистических страстей. Вот что написал автору известный в Закавказье хирург профессор Габибли. «По существу, все, о чем вы пишете, известно многим. Об этом, как правило, говорят между собой при неофициальных встречах и беседах. Очень часто эти темы обсуждаются после возвращения с кладбища, похорон, когда в людях на какое-то время просыпается человек с большой буквы. Все дело в том, что вы обнажили многие недостатки, затронули вопросы о взаимоотношениях людей, сделали попытку, пользуясь живыми примерами, определить способы излечения этой тяжелой, коварной болезни. Я убежден, что если каждый твердо уяснит, что вслед за хамством, грубостью непременно и немедленно последует осуждение, то тогда только воцарится порядок во взаимоотношениях. Если та кассирша магазина, которая обидела приезжую учительницу, знала бы, что за нее, учительницу, сразу вступятся люди из очереди, она бы вела себя иначе. Равнодушие окружающих, особое оружие, стимулятор хамства, хулиганства и всего низменного. Не помню, где-то я прочел такие слова. Если есть у вас друг, не бойтесь его, в худшем случае он вас предаст. Если у вас есть враг, не бойтесь его, в худшем случае он вас убьет. Бойтесь равнодушных, с молчаливого согласия которых вас и предадут, и убьют».